Поглощение 3. Глава 1. Телекинетический щит дрожал и сотрясался от взрывов ракеты, множество попаданий массивных пуль. Но в этом были и плюсы. Пусть силы мои таяли на глазах, но рикошеты и целые снопы осколков разносили в пух и прах противников, которым не посчастливилось оказаться со мной на ближней дистанции. На то и был расчет, именно для этого я и вступил в ближний бой. Да и мне доставалось, уши давно заложило и кроме писка я уже ничего не слышал. Перед глазами плыло. Да, этот эффект через пару секунд исчезал благодаря артефакту регенерации, но новые попадания ракет вечно обновляли состояние контузии. За 10 минут боя я так и не смог убить даже одного фрица, хотя считаются ли фрицами выращенные в пробирках бойцы, созданные в измерении, где даже Германия никогда не существовала. Улучив момент, инициировал рост лоз. Оплетать этих уродов бесполезно, они с легкостью рвут лозы, травить ядом также без толку. Плоть быстро восстанавливается, а если выжил хоть маленький кусок плоти, то они также возродятся. Поэтому и нужно попробовать ничего не оставить от выродков. Лозами вырыл в песке бассейн глубиной в 4 метра и шириной в 3, а после начал генерировать лозами туда яд. А пока лозы трудятся, решил обкатать новый навык. Ракета ударилась о защитный барьер, и столб пламени расцвел во все стороны. Я тут же взял его под контроль, сформировав огненную сферу диаметром в 2 метра. Направил сферу на ближайшего урода с пулеметом, а дальше начались догонялки. Плоть пулеметчика вспыхнула, и он начал сваливать от моей сферы, да и толка, если честно, особого не было. Это всего лишь один из бойцов, а их тут сотня, а в городе и того больше. Распространил радиус пламени на десяток метров и стало чуть повеселее. Гореть начали уже 15 бойцов, но, увы, силы пламени не хватало для того, чтобы их спалить дотла. Один из фрицев даже использовал подобие телекинеза, правда, толка от этого не было никакого. Если учитывать, что максимальный уровень до срыва пределов равняется 6 тоннам, то мои 30 тонн с лихвой давили все его потуги что-то сделать. Шайка суперсолдат плевала кислотой, стреляла костяными шипами, кислотой, какими-то сгустками слизи, которая при соприкосновении с полем телекинеза тут же замерзала. Часть уродов трансформировалась, изменив свое тело до неузнаваемости, даже зооморфом было далеко до таких изменений. А вот и бассейн наполнился и готов принять первого пловца. Выдернул из толпы хлопца, стреляющего из ручной ракетной установки, и затолкал телекинезом в лужу с ядом. Зеленая поверхность пошла пузырями, вверх взметнулась полуразложившаяся рука, а через пару минут я вообще перестал чувствовать, что удерживаю хоть что-то. Солдат растворился. По обкатанной схеме я начал пачками хватать солдат и заталкивать их в бассейн. Когда на моем счету количество утопленников перевалило за 20, я обернулся, чтобы схватить новую партию. С удивлением обнаружил, что хватать больше некого. Все солдаты рейха попросту исчезли, а в десятке метров от меня стоял довольный архонт и дожевывал последних из них. Тварь увеличилась до 30 метров в высоту и, похоже, рост на этом остановился. Гидра стояла и пялилась прямиком на битву, протекающую в центре города. Я, видимо, ее интересовал не так сильно, как фрицы. А фрицы уже ворвались в город и устроили форменный геноцид. Несмотря на то, что местные сопротивлялись как могли, их нещадно теснили и отжимали улицу за улицей. Сумер был единственным центром сопротивления. Рядом с ним сплотился небольшой отряд из сотни бойцов. Они выдергивали наступавших и забрасывали в дом, где, судя по всполохам пламени, и сидел Сумер. Суперсолдаты, попав внутрь, назад уже не выходили. Архонт протопал мимо меня, чем порядком взбесил. Подлетев к правой голове, я секанул ему такого леща телекинезом, что тварь запнулась и едва не клюнула мордой в пол. «Ты куда собрался, родной?» – прорычал я. Архонт повернул за спину одну изумленную голову, которая секундой позже обдала меня зеленой жижей. По запаху яд. Он медленно стекал с телекинетического щита, а я уже подлетел к основанию шеи твари. «О, любишь кислотные вечеринки, мне есть чем тебя угостить. Оторвись на рейве в последний раз». Я сконцентрировал удар телекинезом в одной точке и прошил шкуру твари, обнажив зеленоватую плоть. Странно, но особого сопротивления для телекинеза не было, мясо гидры разошлось в сторону как желе. Я запихнул руку внутрь и начал генерацию яда. Гидра дернулась и заверещала, когда капли яда попали в рану, а через секунду ко мне повернулись сразу три морды. Первая харя разинула пасть с метровыми зубами и кинулась на меня, а я рванул, ага, никуда не рванул. Пока я отвлекся на морды, Гидра закрыла рану с помощью регенерации и заперла там мою руку. Сука. Оттолкнуть морду телекинезом не вышло. Пасть сомкнулась, откусив мне ноги и руку. Волна боли заставила заорать и вздрогнуть. Но через пару секунд я обнаружил, что тело уже восстановлено. Хэмэмэм, а неплохо. Когда пасть запрокинулась вверх, чтобы проглотить меня, я вылетел наружу и плеснул ручеек яда в глотку твари. Как выяснилось спустя пару минут, толка от этого не было. Пожирая фрицев, архонт скорее всего обрел устойчивость к атакам сфер, которыми владели бойцы. А это проблема. Ну что ж, попробуем по-другому. На леща. Смотри сюда, паскуда. Подлетел к шее зверухи и ударил телекинезом, разрезав плоть. Огромная голова метнулась слева от меня и, распахнув пасть, укусила в место, где меня уже не было. Откусив порядочный шмат от самой себя, гидра заверещала. Из раны показался огромный позвонок. А вот и смерть Кощеева. Я схватил телекинезом с земли меч, который был когда-то частью силовой брони фрица, и рубанул им со всей дури по позвонку. Почти. Еще разок. Твою мать. Опять голова это. Уклон, ага, хрясь. Голова гидры отвалилась, и, поднимая столбы пыли, рухнула на землю, разрушив два здания. Осталось две. Схема боя ясна, молись, сука. Архонт поливал меня ледяной слизью, ядом и еще какой-то черной херней, уж не знаю, что это, мазут. Но толка особого не было, эта хрень не могла проникнуть сквозь мое поле. Ухватив меч за рукоять, я решил приложить к телекинезу и свою мышечную силу. Хрясь, вжух, и за следующие три удара на землю упала и вторая голова. Тварь заверещала от боли. Было странно только то, что звук доносился и спереди, и сзади. Обернувшись, я увидел, как отрубленная ранее голова отрастила себе новое тело и уже кинулась пожирать горожан. Мини-гидра одних поливала ядом, других просто перекусывала пополам и заглатывала куски тел. Если эта херовина растет так же, как кладбани, то нужно ее как можно скорее изолировать от общества. У кладбания была очевидная уязвимость в виде мозговых паразитов, а вот у этой твариной есть ли такая? Пока вторая голова отращивала себе лапки, я создал лозы, которые через еще не заросшую гортань пролезли в глазницы и ноздри, выдавливая наружу кровавое содержимое. Несмотря на то, что мозг архонта лежал на дороге, это не помешало ему продолжать превращение в отдельное существо. Да тварь вышла на порядок меньшего размера. Первичное тело оставалось еще 30-метровой тушей, а две мини-копии едва дотягивали до 10 метров. Но решительно непонятно, как их прикончить. И надо их как-то идентифицировать. Основная часть будет архонт. Первая отвалившаяся голова А1, вторая А2. Архонт постоянно пытался достать меня своими зубами. Зловонное дыхание каждый раз пролетало рядом. Но из-за необходимости уворачиваться я упустил из виду А1 и А2. А1 засунул свою наглую морду в казино и вытащил на свет божий охранников, которого я кидал камнями. Тот разрядил в морду твари весь боезапас. Не стерпев такую наглость, А1 сжал челюсти и перекусил его пополам. А2 в это время пытался проломить крышу Капитолия. Из здания выбежал Бруно. Макака ловко вскарабкалась по шее рептилии и, перевалившись через нос, закинул туда связку гранат. Громыхнуло на всю округу. Внутренности А2 раскидало по улице, после чего из зданий вылетели охотники и начали кромсать мини-копию на куски. Судя по взрыву, Бруно закинул термобарические гранаты. Внутренности А2 горели, а плоть даже не думала затягиваться. Тварь беспомощно упала на землю и затихла. Вот оно чудо чудное. Горилла. Да ты макачья морда. Есть еще гранаты? Бруно посмотрел в мою сторону и, показав фак, скрылся в здании Капитолия. Ну и пошел ты нахер, любитель бананов, без тебя справлюсь. Облетев округу, нашел несколько невзорвавшихся ракет. Телекинезом поднес их под брюхо А2 и носы ракет ударил друг о друга. Тварь оторвала от земли, брюхо распотрошила, но толка в конечном итоге не было, все заросло и довольно шустро. Ну теперь понятно то, что работает только постоянное горение. На улицу вывалилась толпа аборигенов, гнавшихся за фрицем. Судя по всему, он остался одним из немногих, кого еще не утилизировал Сумер. Я схватил его телекинезом и забросил в пасть архонту как раз в тот момент, когда он нагнулся, чтобы в очередной раз атаковать меня. Фриц исчез в бездне зловонной глотки, но, как оказалось, гидра мной не интересовалась. Склонившись над А2, архонт начал его пожирать, при этом стараясь оставить опаленные края плоти. Когда он закончил жрать, на его шее выросла шишка и вскоре лопнула. Чтобы дополнить картину, тварь могла бы сказать: «Я родился, лунтик хренов», а один, которого покрошили на части, вроде как не представлял угрозы. Но как только охотники отошли от его растерзанного тела, Куски начали обретать форму. Через какую-то минуту на земле были три десятка тварей, как две капли воды, похожих на гидру. И нет, они не стали сваливать, пока их не передушили. Долбаная мелочь накинулась на отступивших охотников. Микрокопии Архонта напали сразу гурьбой. Охотников было меньше десятка, и на каждого пришлось по пять тварей размером около метра. Они вцеплялись в руки и ноги, вырывая из них куски. Особо шустрые сразу хватали за шею. Охотники успели убить тварей 20, а после погибли сами. Хотя что значит убить? Эти мелкие отродья снова раздвоились и еще меньшими копиями побежали искать выживших. Что примечательно, мелкие стали гораздо быстрее своего старшего брата. По-моему, они и опасности теперь представляли куда больше. Пару козявок я раздавил телекинезом. Полежав около минуты, они снова собрались в полноценную мини-гидру и продолжили свою экспансию. Ну охереть, и как мне всю эту погонь ловить? Попробовал лозами делать купол вокруг мелочевки, чтобы поймать их как паука банкой. План хорош, но оказалось, что мелочевка может блевать кислый как старший брат, а еще лапами копать порядочные подкопы. Короче, лозы их не удержали, но нашелся вполне сносный способ. Лозы покрыл покровом, создал на них шипы и такими лозами обвил мелочевку, проколов их плоть. Сработал навык паралича, зверухи могли только водить непонимающими глазками в поисках спасения. Собственно, спасение не заставило себя долго ждать, ибо Архонт решил сыграть в змейку. Игра на телефоне в 90-х, а где нужно было собирать частички, увеличивая длину ползущего червяка. Планомерно тварь пробиралась через город, круша здания. Местами она проваливалась на второй подземный этаж. Оставшиеся в живых охотники держались в стороне, но сбежать не пытались, ждали подходящего момента. «Термобарические гранаты сюда, все что найдете, живо!» — рявкнул я на охотников, но они сосредоточились на гидре, и пришлось добавить: «Дебилы, я к вам обращаюсь. Бегом за гранатами». Закивав гривами, охотники кинулись на поиски гранат. Они шныряли от здания к зданию и каждый раз, выглядывая наружу, на секунду замирали, смотря по сторонам. Правильно делают, мало ли, может, я не всех тварей переловить успел. Охотники вернулись как раз к моменту, когда Архонт содрал последних мелких гидр. Горе добытчики притащили мне аж целый десяток гранат. Круто, хватит, чтобы организовать изжогу этой Годзиллы. Но не более того. Из шеи вылезла третья голова. Пока она увеличивалась в размерах и отращивала длинную шею, я влетел под пузо твари. Проткнув мечом брюхо, закинул в полость гранаты и выдернул чеку. Жахнуло. Внутренности твари не разметало по всей улице, как хотелось бы мне, но небольшой урон таки был нанесен. Правда, трем мордам, поливающим охотников кислотой, было на это насрать. Пятиметровые хари чуть скривились от боли, но продолжили планомерно истреблять население и без того обескровленного города. Я полетел в дальнюю часть поселения, к зданию, откуда исходили всполохи пламени. Войдя внутрь, увидел обугленные стены и потолок, ужасно воняло гарью, там и тут тлели побелевшие угли. В центре всего этого действа лежал присыпанный пеплом Сумер. «Джеки Чан, вставай, есть работа!» — начал теребить я бурята, лупя его по щекам. «Уйди, старуха, я в Волгалле». «А во, да он шутить научился, мое почтение». «В какой Волгалле? Еще не все кроссовки пошиты, вставай». Я потянул Сумера вверх, и ворох его кишков упал мне на ноги. «Сука, фрицы порезали, когда он их в крематории перерабатывал. Только попробуй превратиться в зомби. Нас ждут великие дела». Я приложил руки к ране и сказал: «Дыхание жизни». Золотистый свет затопил помещение, а когда я убрал ладони, бурят был грязный как свинья, но живой. Сумер вскочил на ноги и заголосил: «Это что сейчас было?» Чумазые брови взметнулись вверх на удивленном лице. «Моя твоя исцелять, твоя моя понимать, Кашпировский, ё-моё, я думал сдохну тут, от души, брат». Сумер накинулся на меня и сдавил в крепких объятиях. Кашпировский был гипнотизером, ну да ладно, и я рад, что ты рад меня видеть, вот только через пару минут у тебя будет шанс изменить свое мнение. Сказал я, невольно расплывшись в безумной улыбке. «Не, не, не, иди нахер, я в прошлый раз чуть не сдох от твоих приколов, а-а-а». Схватив Сумера, я взмыл в небо. Горожане отстреливались от гидры, самые борзые запрыгивали на спину и пытались рубить тут же заживающую плоть. Но толка не было, что одни, что другие очень быстро либо сбегали, либо умирали в кислотном дыхании. С прошлым губером мы как-то играли в доктора и заглянули в пищевод твари для осмотра. «Теперь ты новый губер. Повторим?» «Не-е-е-ет. Я укрыл нас телекинезом, и сквозь кислотную блевотину мы влетели в глотку гидры и помчались вниз. «Когда я скажу, херач на полную своей зажигалкой», — сказал я, воткнув ему в спину два шприца с криспом. «Ай, какого? Ты меня чё криспом бузанул? Ага, мне нужно, чтоб ты пылал как в последний раз. Поэтому сразу две дозы. Эх, хотел бы я видеть сейчас выражение лица Бурята, ибо он взорвался матами, а после пошла членораздельная речь. Я ж тебя спалю нахрен. Все хорошо будет. А вот мы и достигли пищевода. Когда начнешь жечь, задержи дыхание, а то еще траванешься испарениями. Херач». Я похлопал Бурята по плечу и начал молиться, чтобы мой навык защиты от огня сработал. Пламя вырвалось наружу, затопив все красными всполохами. Пару секунд пламя разгоралось и становилось все ярче. В этот момент я еще сдерживал потоки желудочного сока твари своим телекинезом. А когда огонь загудел так, что аж уши заложило, я убрал барьер. Зловонная жижа начала испаряться, наполняя нутро твари едким дымом. Дышать становилось совершенно нечем, легкие наполнились дымом, и я кашлял как припадочный. Сумер раскалился до бела, внутренности архонта сгорали, осыпаясь пеплом, кости обугливались, а через пару секунд я ощутил сильный удар, и над моей головой образовалась дыра, запустив внутрь немного свежего воздуха. Глава 2. Сумер так распалился, что сжег не только 30 метров плоти, но еще и проплавил песок под нашими ногами, превратив его в раскаленное стекло. Приподняв его над землей, положил в стороне от огненного озера. «Кто-нибудь, срочно, нужно поссать на него, чтобы остудить, быстрее». Сумер хоть и был в полуобморочном состоянии, но сумел влепить мне пощечину. «Отвали, шутник херов», — сказал Бурят, улыбнувшись потрескавшимся до крови ртом. «А чё ты льдом не компенсировал ожоги? А ты думаешь, так просто это, когда криспом закинулся? Я в вашем вот этом шаманизме таежном не секу. Сложно, так сложно. Полежи тут, я пойду награду получу». Меня ухватила прожаренная рука за штанину. «Ты куда пошел? Лечи!» — то ли крикнул, то ли простонал Бурят. «Не, братик, первое исцеление бесплатно, а второе уже за условные единицы. Так что доставай кошелек», — гоготнул я, но видя, что смешно, только мне добавил: «Сумер, артефакт один раз работает, а потом откат несколько суток, так что сорян, своей регенерацией исправляйся». «Херово», — просипел Сумер, и его рука рухнула на землю. «Потерял сознание, что ли?» — пощупал шею, — пульс есть. Орлы метнулись к кабанчикам, принесли тент, губернатора на него из санцепека вон в ту постройку. «Потом медика ему приведите», — добавил в голос Металла, хотя он был не нужен. С прошлого собрания, на каком я немного придушил перечившего бойца, мне больше никто не решался слова поперек сказать. Ничего не говоря и стараясь не смотреть в мою сторону, подбежали четверо охотников и сразу, максимально аккуратно погрузили Сумера на плащ, после чего его уволокли в тень. Я спустился на дно уже застывающего кратера и извлек оттуда три предмета. Сфера светилась ярко-синим, а в описании предмета не было практически никакой информации. Сердце архонта. Вероятность телесной мутации 1%. Вероятность 32%. Вероятность 34%. Вероятность 33%. Использование сферы с высокой степенью вероятности приведет к физическому усилению индивида. Неведомая херня, понятно. С учетом того, что я владею декомпозицией генома, мне вот вообще пофиг, какие уродства будет содержать сфера. Налюбовавшись сердцем, я поднес к лицу два артефакта. Один из них запрещает использование навыков, а второй, как я понял, делает тебя бессмертным. Но какой из двух обрубит мне крылья? Ладно, захомячу оба, а тот, что не нужен, передам кому-нибудь или извлеку и закопаю поглубже. Из-под завала Капитолия вылез Шульман. Озираясь по сторонам, он отряхнулся и не спеша подошел ко мне. «Таки здравствуй, Алекс. Ты решил, что разрушить один город недостаточно, и устроил погром в собственноручно возведенном поселении?» — усмехнулся еврей. «Да, знаешь, как-то скучно было. Решил фрицев к вам пригнать и бойню тут учинить. Благое дело. А то мне тоже нечем было заняться, а теперь вон сколько трупов в округе. Всегда мечтал освоить профессию могильщика. Ты таки нам поможешь возвести третий город или бросишь бедных людей на погибель?» Последняя интонация выдала всю скорбь еврейского народа. «Не, строить больше не буду. Город для вас уже готов в великом лесу. Переселяйтесь. Тем более, что тут осталось в живых сколько? Человек 500 от силы. Места там на всех хватит. Ну охренеть, второе новоселье за месяц. Скажи, а там, куда ты приходишь, везде разруха? Изя, ты ли недавно мед в уши лил, что я тебя вознес до вершины пищевой цепи? Ты таки чем-то недоволен?» Брови нахмурились сами собой. «Уважаемый, таки шо вы говорите? Я всем доволен, просто уточняю нюансы, вот и все. Когда можно переезжать?» — сказал Шульман, примирительно подняв руки. «Пока местные собирали уцелевшие пожитки, я обследовал местность в поисках уцелевших фрицев или мини-гидр. Поиски оказались безуспешными. Активировал всеведущего картографа. Один артефакт в пещере отца, второй в дальней части континента. Выбор прост и в то же время сложен. Собрать оставшиеся артефакты сейчас и стать богом или отправиться следом за Гюнтером, а уже после того, как добью его, вернуться назад и дособирать артефакты. Казалось бы, чё тут думать? Собрал оставшиеся артефакты, бах, и ты бог. Щелкни пальцем, и Гюнтер труп. А что такое боги? Привязаны ли они к измерению или конкретной планете? Я стану создателем всего сущего или мелким божком из греческого пантеона? Ответов на эти вопросы у меня не было, как и уверенности, что, оставив Гюнтера в покое, я смогу пришить его после. А на земле мама, друзья, родина в конце концов. То, что эта гнида подомнет под себя всю правящую элиту, я даже не сомневаюсь. Что смогут сделать обычные люди против его бессмертного отряда? Ладно, бессмертие подождет. Сначала закончу тут с размещением новых жителей, потом отправлюсь в родные края. Переселение заняло немногим больше 5 дней. Пока все перевезли, пока расселились. По пути в город зооморфов я всю дорогу доставал Сумера. «Ну что, братишка, быстро же ты просрал свой пост», — с ехидством заявил я. «Чё, схерали? Город отстояли, архонта кто завалил? Я, так что свою работу я сделал, не свисти», — возмутился Бурят, злобно нахмурив брови. «Так-то оно так, но города-то больше нет. А губером ты был в том городе, а в новом губернатор у нас Мехди. Суровый мужик, боюсь, не уживетесь. И придется тебе толчки драить, а не править властной рукой. Если я общий язык нашел с таким, как ты, то с твоим Митхуном Чакрабарти как-нибудь полажу. Я в детстве индийские фильмы смотрел, немного в их культуре понимаю». Бурят поднял указательный палец вверх, подчеркивая значимость своих слов. «А во, да ты теперь тоже расист? Мои поздравления, будем на пару отмачивать шутки про другие народности». Похлопал я по плечу китайца. «На пару с кем ты шутки собрался отмачивать? Ты и твой друг медведь на уницикле?» Губернатор разошился не на шутку. «Ладно, подыграю. Какой медведь? Бурый. Вы ж там все русские гоняете на унициклах бухие, в лаптях с балалайкой и с медведем на привязи. А, ты про Михал Потапыча? Ну да, есть такое. Они у нас натасканы, чтоб всяким азиатам говорливым лещи раздавать. Познакомлю тебя с ним как-нибудь». Применив телекинез, отвесил китаёзе леща. «Ай, какого хера, Лёх?» — возмутился Сумер, потирая затылок. «А я чё, это ты допизделся? Вот Потапыч и не стерпел. Говорит, что балалайками не пользуются у нас, мы больше на гуслях специализируемся». Бурят заулыбался, а потом из-под тишка пробил мне в солнышко. 1-1. Добрались до города, и я выселил половину зооморфов из их домов. Скажите, какого хрена? Да обычного. Они жили в городе в изоляции, и те, кто попадали в новый свет, знали, что они отщепенцы и держаться нужно от них подальше. А зооморфы сами сбились в стаю и умножали мифы о своем безумии ради своей же защиты. А вот теперь никто не сможет жить кучками. Дом зооморфа будет соседствовать с обычными людьми, и так в шахматном порядке. Пусть уже присматриваются друг к другу и поймут, что тут нет чудовищ, только обычные люди. Мехди приходил просить оставить их общину в покое. Тогда я просто собрал всех на площади у своего дома и сделал объявление, стоя на балконе. «Дамы и господа, вы живете в городе, который построил я, и жить вы тут будете по моим правилам. Если кому-то что-то не нравится, прошу на выход. На континенте для вас есть еще 2 города, правда брошенных и разрушенных». Несколько секунд я смотрел на людей, разглядывая эмоции на их лицах, и поняв, что они уяснили мой посыл, зашел внутрь и задернул за собой шторы. В толпе поднялся недовольный гомон, но стоило мне отодвинуть штору и злобно зыркнуть, как люди резко замолчали и начали рассасываться по своим делам. «Ну и славно, думаю, мы друг друга поняли». Поднявшись на 3-й этаж, я использовал силу леса и запечатал все входы и выходы. Окна, двери, лестница, все заросло лозами, и теперь подняться ко мне было невозможно. Войдя в комнату, я достал артефакты и сжал в руке, а после выпил содержимое сферы. Освежающе. То ли я уже привык ко вкусу этой дряни, то ли в этот раз вкус был вполне сносным. Вспышки боли не последовало, я просто провалился в сон. Показывали картинки, на которых шла борьба за артефакты, но за них, правда, сражались уже не совсем люди. Хер их разберет, может, зооморфы, а может, какая-то внеземная раса. Выглядело это жутко, на самом деле. У нас так, локальная заварушка ценой в десятки тысяч жизней, а у этих уродов за артефакты рубились долбаные миллионы созданий. Сказать, что выглядело это жутко, значит ничего не сказать. Парящий в воздухе урод с непропорционально здоровой головой и тремя глазами, взмахнул рукой, после чего она взорвалась, а в сторону нападавших полетел невидимый серп, рассекающий пополам сотни тысяч созданий. Битва армия на армию выглядела по-настоящему устрашающе. Весь континент был усыпан трупами. В конечном итоге остался в живых только один. Он перебил и архонтов, и претендентов на звание бога. Когда он сжал в руке последний артефакт, его тело засветилось, а сам он воспарил над землей. И я проснулся от того, что мне влепили такую затрещину, что аж в ушах запищало. Ну вот, а я говорил, нифиг ждать. Секанули бы ему еще месяц назад, давно бы проснулся. Надо мной стояли, склонившись, Сумер, Мехди, Шульман и мои девчонки. Кристи ударила Сумера в грудь, и я попытался встать. «Ты куда собрался, дружище? Дай хоть капельницу вытащу», — толкнул меня в грудь Шульман. «Чё, какую капельницу, Изя? Вы что такое говорите?» Я посмотрел на руку, и правда, в вене торчал катетер, через который поступала, судя по всему, питательная смесь. «Ты когда в следующий раз сдохнуть решишь, хоть дверь не закрывай, а то геморроя тебя выковыривать было предостаточно. Я чуть халупу твою не спали, но лиль, вроде пожурил, а вроде и похвалился Сумер. Да котик, ты тут дерьма какого-то обожрался и кровью заблевал весь этаж, человека факела звать пришлось. Когда нашли тебя, ты тут еле дышал», — сказала Кристи, погладив меня по щеке. «Ладно, чего столпились, я живой, всем спасибо. Прошу покинуть мою обитель разврата, если не хотите, чтобы я вас поймал. Месяц воздержания, сами понимаете». Я сально осмотрел окружающих. Девчонки стрельнули глазками, а мужики отшатнулись, узнав о такой перспективе. Когда парни покинули здание, я выпроводил и девчонок на второй этаж и снова заперся на третьем. Статус: «Внимание! Вы поглотили вечное проклятие, класс артефакт. Пассивный навык, носитель артефакта становится бессмертным. Дополнительное действие: неудача. Артефакт опускает удачу носителя в глубокий минус, из-за чего носителю вечно не везет. Эффект артефакта аннулируется ветром фортуны. Если носителем обоих артефактов является один и тот же человек, то оба артефакта перестают работать». «Внимание! Вы поглотили абсолютный ноль, класс артефакт. Позволяет обнулять все способности, выходящие за рамки обычных физических тел». «Внимание! Вы поглотили сердце архонта. С навыка электрический разряд снят лимит». «Внимание! Вы поглотили сердце архонта. Основные параметры увеличены на 40%. «Внимание! Уровень навыка электрический заряд увеличен до 6. «Внимание! Вы достигли 100 уровня развития. Уровень является предельным для обычного смертного. При превышении данного уровня телу будет нанесен значительный урон, вследствие которого сократится продолжительность жизни, либо наступит смерть». «Внимание! Ваш уровень достиг 112-го. «Внимание! Продолжительность жизни сокращена на 240 дней. До летального исхода осталось 302 дня. Используйте их с пользой». Раса: человек. Пол: мужчина. Возраст: 26 лет. Суммарный уровень развития: 112. Физическая сила: 100-100. Ловкость: 100-100. Скорость реакции: 100-100. Физиология: костяные пластины Гратрака. Пластины защищают локтевые и коленные суставы от внешних воздействий. Улучшена нервная проводимость мозжечка, увеличение скорости реакции на 25% от базового значения. Регенерация: уровень навыка 4-5, кожа устойчива к кислотным средам. Уровень навыка 2-3, улучшенная терморегуляция, организм лучше приспособлен к перепаду температур. Уровень навыка 5-5, сердца октопуса, ваша сердечно-сосудистая система претерпела трансформацию. Теперь у вас 3 сердца. Побочный эффект: выносливость увеличена. Для поддержания жизнеобеспечения организма требуется больше пищи на 30%. Цепкий хвост: дополнительная подвижная конечность. Декомпозиция генома позволяет на собственное усмотрение производить включение и выключение встроенных генов. Общий итог: шанс на выживание субъекта 100%. Навыки:

Все, чего ему не хватает в жизни. Оно и понятно, за макаками и прочей живностью сам-то ухаживает. К Оксане я особых чувств не испытывал, симпатию да, любовь точно нет. Да и останусь ли я в этом мире после того, как стану богом или растворюсь в вечности, вопрос открытый. Поэтому благословил Шульмана на обретение семьи. Пока меня не будет, у него все шансы добиться Ксюхи. Артефакт то перестанет на нее действовать через сутки. Прощаться не стал. Ну вот, не люблю я всю эту мокроту и напутствие. Давай, Леха, береги себя. Алешенька, возвращайся, я буду тебя ждать. Тьфу, когда исчезну, поплачете, а при мне этот цирк не нужно устраивать. Дождался ночи, вылез из окна третьего этажа, спрыгнул вниз. Приземление было не самым приятным, уж больно я привык пользоваться телекинезом, а из-за долбанного артефакта теперь все способности заблокированы. Не успел я сделать и шага, как был пойман. Собрался опять свалить, не попрощавшись. На ступеньках сидела Кристи и осуждающе покачивала головой. С работы позвонили, очень срочное дело, там годовой отсчет горит, сама понимаешь. Попытался я отшутиться. Ага, понимаю, останься. Пока ты лежал в коме, я весь месяц от тебя не отходила. Не хочу, чтобы ты уходил. Это что, слеза у нее на щеке блеснула? Крис, я тоже не хочу уходить. Но там мама, друзья, они в опасности. Как все закончится, я вернусь. Попытался я ее успокоить. Куда вернешься? Спросила она, протянув мне руку. Я дернул ее на себя и обнял. К тебе вернусь, если не найдешь себе кого получше, пока меня не будет. Сказал я, ухмыльнувшись. Дурак. Обласкав меня, Кристи впилась в мои губы. Пару минут простояли в молчании, каждый думал о своем. Я отпустил ее, поцеловав на прощание, а после отправился на выход. Две гигантских луны сияли красным. Деревья, приобретя оттенок небесных светил, выглядели особенно жутко. Ну что, настало время создать нового архонта? Пробежался по лесу, выискивая кандидата на секундный трон. Им стал ящер, который прыгнул мне на спину в попытке перекусить шею. Сдернув его с себя, поднес руку к голове ящера, произнеся: «Передать абсолютный ноль». В верхнем правом углу мелькнуло сообщение о потере артефакта. Не стал дожидаться, пока тварь эволюционирует, а сразу же ей свернул шею, обильно полив труп ядом. Когда плоть истлела, поднял золотой кругляш телекинезом. Осталось только спрятать артефакт до моего возвращения. Благо уже и место я придумал. Сердце лиса подхватило лозой артефакт, висящий в воздухе, и похоронило его на глубине в 200 метров. В финальной точке заставил артефакт упаковать 5-метровым непроницаемым коконом из корней. Вот теперь я точно могу быть спокоен, что его никто не найдет. Через пару часов я висел над водой в десятке километров от берега. Перед глазами колыхалась прозрачная марева, как будто испаряющаяся вода искажала собой пространство. Спасибо этому дому, пойду к другому. Влетев внутрь искажения, я забыл закрыть глаза и уши, как учил адмирал когда-то в прошлой жизни. Мощнейший хлопок разорвал перепонки. Боль пронзила голову так, что я аж зубами начал скрежетать, стирая эмаль. Яркие вспышки выжигали глаза, я попытался их закрыть, но уже не было в этом никакого толка. Весь мир превратился в белое пятно. Вечность спустя шум стих. Попытался вызвать статус. Система не отвечала. Похоже, это ответ на мой вопрос. Став богом, я был бы запечатан в том измерении и не мог бы ничем помочь матери. Проморгавшись, я начал различать какие-то белые пятна, мечущиеся в воздухе. А еще через минуту вернулся и слух. Нарушитель. Поднять руки в воздух и немедленно приземлиться на палубу авианосца. В противном случае мы откроем огонь. Флотские прожекторы светили мне прямо в лицо, а вокруг летали два вертолета, из боковых дверей которых на меня недобро посматривали пулеметчики. На воде стоял огромный авианосец, по размерам он мог бы запросто переплюнуть любого архонта. Рядом с ним плавали немаленькие военные катера с ракетными установками на борту. Ну и какого хера? Драться, что ли, с ними? Попробуем поговорить, а там посмотрим. Приземлился на палубу, а на меня тут же накинулся десяток рейнджеров Соединенных Штатов Америки. Проклятые янки решили завернуть мне руки за спину и заковать в наручники. Каково же было их удивление, когда они толпой не смогли сдвинуть меня с места. Пробив пару лоукиков мне под колено, результата тоже добиться не удалось. Братишки, вы чё, ошалели? Я ж вас не обижаю, давайте разговаривать, а не кулаками махать. На колени, руки за голову, выкрикнул чернокожий здоровяк. Негр ударил меня прикладом в спину. Неприятно. Черномазый, еще раз ударишь, и я тебе этот автомат. Бах. Новый удар от него, но уже в затылок. Понятно, любишь, когда люди стоят на коленях. Ну давай, Нидгер, покажи, как это правильно делать. Уж ты-то шаришь в этой теме. Надавил телекинезом на плечи солдата так, что ноги заходили ходуном, глаза начали вылазить из орбит от натуги. Но сколько бы он ни пыжился, устоять против 30 тонн у него не вышло. Негр упал на колени, а дальше мне легче не стало. На палубу выскочили молотчики с электрическими пистолетами. Пух, пух, и электроды зависли в воздухе, так и не достигнув моего тела. Кретины, я начинаю терять терпение. Старшего сюда, живо. Зарычал я так, что бравые рейнджеры попятились назад. Поступил приказ обезвредить его, выполнять. И началась мясорубка. Солдаты открыли по мне огонь с ближней дистанции, а я просто укутался в покров и стоял неподвижно. Пули рикошетили от меня и летели в разные стороны. Одна отскочила и разорвала щеку негру, стоящему на коленях, другая попала в бронежилет рейнджеру с рыжими волосами. Должен признать, ребята были бравые. Пока одни поливали меня огнем, двое других вцепились в разгрузочный жилет негра и пытались его утащить. Правда, сдвинуть с места так и не смогли. Все стало совсем уж плохо, когда солдаты убрались с борта корабля и застучали пулеметы с вертолетов. Плохо стало не потому, что они могли чем-то навредить, а потому что я начал закипать. Меня окончательно достал это невминос головного мозга. Телекинезом я создал уплотнение в пространстве, на пути хода заднего винта. С громким лязгом винт обломился и вертолет начал вращаться в воздухе как волчок. Пулеметчика вышвырнуло наружу, и ему повезло. Он упал прямо на борт авианосца, правда, из-за порядочной высоты и ускорения. Он позади себя оставил 10-метровый кровавый след. Слева что-то зашипело. Обернулся я как раз вовремя, чтобы принять на телекинетический щит приближающийся ворох ракет. Удар был таким, что меня откинуло назад на добрый десяток метров. Снова контузия. Сука, второго шанса выстрелить я тебе не дам. Обломил винту второго вертолета, а потом зашвырнул его прямо в ракетный катер. Взрыв полыхнул до небес. Обломки вертолета упали в воду и быстро ушли под воду. А вот катер горел и тонуть не собирался. К слову, долго горел, вместе с командой, запертой в трюме. Увы, вертолеты кончились, и пришлось ворваться во второй катер и устроить там кровавую баню. Солдаты отстреливались, пытались спастись, закрывая толстенные металлические двери. Но было уже поздно. Хлоп. Стальная дверь отбрасывает назад двух матросов, третьего размазывает о стену. Стальной коридор заполняется звуками выстрелов, нещадно рвущих барабанные перепонки. Запах пороха щекочет ноздри. Прокатываюсь по стальному нутру как каток, после меня остается только тонкий слой переломанной человеческой плоти. Матросы кричат, но с хрустом затихают. Лестница вверх привела меня к капитанской рубке. Стальная дверь была заперта, а из-за двери уже слышался вопль: «Вызываю огонь на себя! Прикончите то чудовище!» «Это я чудовище? Вы же сами не захотели разговаривать!» А через секунду катер разметало на части. 127-миллиметровые артиллерийские установки разодрали сталь корабля за какие-то секунды. Корабль пошел на дно, а я висел над водой, облизываемый пламенем от горящего топлива. Суки, опять шмотки испорчены. Ну и все, остался авианосец. А потом я вспомнил, почему он так называется. Со свистом мимо меня пронесся истребитель. Проводив его взглядом, я схлопотал в спину две ракеты, разбившиеся о телекинетический щит. Контузия когда-нибудь закончится? Не дожидаясь нового захода, я влетел на палубу авианосца и застал три новые самолета, готовящиеся взлетать. 30-тонный удар по кабинам сделал пилотов непригодными для управления летательными аппаратами. Оказалось, что в воздух были подняты уже два истребителя, они зашли на новый вираж и спикировали вниз, открыв по мне огонь. Вот только зря они так низко летели. Обоим самолетам дал давление на нос силой в 15 тонн. Потеряв управление, они упали в океан, взорвавшись от удара. Долбанный авианосец меня дико бесил. Сирена тревоги орала не смолкая. Каждые 10 метров пути я натыкался на запертые стальные двери. Их приходилось подолгу выламывать. Вдоволь насладившись воем тревоги, я пошел искать распределительный щиток. И, честно говоря, запарился. Все провода здесь аккуратно уложены и спрятаны за стальным листом. Вскрыв такую фальшпанель, я разорвал провода и использовал электрический разряд. 150 тысяч вольт пролетели по авианосцу, сжигая всю электронику и выбивая автоматы. Судя по запаху, я смог организовать еще и пожары по всей посудине. Люди истошно орали, пару дверей даже открыли сами в поисках воздуха. Тех, кто начинал в меня стрелять, я убивал на месте, Тех, кто просто пробегал мимо, отпускал. Пару сотен смертей спустя я добрался до капитанского мостика. Бах! Стальная дверь выгибается в обратную сторону. Бах! Одно крепление не выдерживает и отрывается. Бах! Дверь падает на пол. «Доброго вечера, адмирал! А чем я заслужил такой радушный прием?» Спросил я, медленно выговаривая каждое слово. «Убейте его!» Проорал адмирал, вытянув перед собой руку с пистолетом. По бокам два помощника открыли по мне огонь. Настала демонстрация силы. Я распространил покров только на голову, а телекинетический щит отключил. Пули пробивали мое тело насквозь, больно, очень больно. Но как еще показать дегенератам, что мне их пукалки не страшны? Когда у ребяток закончились патроны, я сжал пистолет адмирала телекинезом. Стальной корпус пистолета жалобно заскрипел, а адмирал запищал, так как его пальцы только что были переломаны стальной игрушкой. «Итак, вопросы задаю я», — не ответил, умер. «Понятно, какого хрена вы на меня напали?» — спросил я, зыркнув на первого помощника, второй то уже в обморок рухнул. «Я не знаю или не скажу, если второе, то ты труп. Я не хотел, ведь вы не проявляли агрессии, но нам приказали», — затараторил помощник, но выстрел прервал его тираду. Пуля пробила висок парня, разбрызгивая мозги по переборке. Сраный адмирал целой рукой извлек пистолет из кобуры скрытого ношения и убил помощника. «Как я понимаю, ты мне не ответишь», — задал я вопрос адмиралу, но тот уже бодро запихивал себе ствол в рот. «Да не утруждай себя», — сказал я и сдавил его голову телекинезом. Окровавленный сгусток, бывший когда-то головой адмирала, с хлюпаньем упал на стальной мол. Подняв телекинезом валяющегося без сознания седовласого мужика лет 30 на вид, я подтащил его к себе, легонько похлопал по щекам. По крайней мере, так хотел сделать, но голову парня от таких похлопываний кидало из стороны в сторону. Но парень очнулся, дрожит как осиновый лист, губы трясутся, слезы подступают к глазам. «Нет, прошу, у меня жена и трое детей, не убивай», — сбивчиво затараторил помощник, прикрываясь от меня руками. «Как зовут?» – спросил я, подняв бровь вверх. «Ч-ч-что?» – уставился на меня Амир. «Тебя как зовут, боец?» – я тяжело выдохнул, расстроенный тугой соображалкой вояки. «Николас Брайт, Колька, стало быть. Вот что, Коля, выкладывай, какого хрена тут происходит, и останешься жив. Ну», – шуганул я Амира, чтобы он быстрее соображал. «Нам пришел приказ, если кто-то появится из портала, немедленно взять в плен, при оказании сопротивления убить», — выпалил как на духу пленник. «Кто приказал?» «Господин президент», — сказал Коля, да еще с такой гордостью, как будто ему сам Господь Бог приказывал. «Не зря говорят, что во всех бедах Агама виноват». Шутка, звучащая в голове, зачем-то вырвалась наружу. Я вроде с ним не ссорился. «МММ, сэр, у нас президент Байден», — поправил меня умник. «Да какая нахрен разница, я и с ним не ссорился». «Ладно, живи», — отпустил помощника, и он спешно выбежал наружу. На капитанском мостике заголосила рация. «Ты-ша-ша-ша, прием, объект уничтожен, прием, Орлан-1, ответьте, почему с радаров пропали ракетные катера, Орлан?» Я подошел и нажал на кнопку селектора. «Мужики, а за что же вы так меня не взлюбили? Ты-ша-ша-ша, кто это? Где адмирал Пайтон? Какого хрена у вас там происходит?» Адмирал перешел в другую стадию бытия. «Вопрос тот же, какого хрена вам от меня надо?» «Ты-ша-ша-ша, это Краснов, уничтожить». Рация затихла. «Ублюдки, какого хрена?» «На связь». «Но хрен там, противник решил уйти в радиомолчание». Посмотрел карту, высвеченную на мониторе. «Ага, чтобы попасть в Россию, мне надо лететь вправо и немного вверх». Вышел на взлетную полосу и взмыл вверх. Холодный ветер нес тучи с севера, видимо, скоро будет буря. Как бы я не любил ветер, но сейчас он был особенно в тему. Он немного охлаждал голову и заставлял успокоиться. Когда я успел отлететь километров на 30 от авианосца, небо прочертила одна огромная белая полоса. Полоска протянулась через все небо прямо к авианосцу. Секунду спустя прогремел взрыв, сравнимый разве что с хлопком во время телепортации. Яркая вспышка осветила все вокруг как днем, а в небо взметнулся огненный гриб. Каких-то 5 секунд спустя меня достигла ударная волна. От нее меня явно спас щит мироздания, ибо по ощущениям все кости превратились в труху, а органы в кровавое месиво. Ударная волна прошла мимо, а следом за ней поднялась огромная водная масса и понеслась во все стороны. 10-метровые волны рябью побежали по океану. Похоже, где-то очень скоро будет цунами. От высвобожденного тепла где-то вдали испарялись сотни тысяч галлонов воды за жалкие секунды. В центре взрыва был Колька, который никогда не вернется домой, благодаря заботе своего правительства. А меня накрыло или еще накроет радиоактивным выбросом, выяснять не хотелось, и я полетел сломя голову по направлению к континенту, который было совершенно не видно, но он где-то там, за горизонтом. Погода в течение часа окончательно испортилась. Хлынул ливень, ветер со свистом бросал мне в морду капли, которые заботливо сдерживал телекинетический щит. Небо прорезали огромные молнии, а водная гладь напоминала рельеф американских горок. Особенно иронично то, что такой погоде поспособствовали как раз американцы. Я летел уже больше 10 часов, гроза закончилась, а вдали показался берег. Как вдруг появилось сообщение: «Поздравляем, ваш навык телекинеза повышен до 7 уровня». Вот сука, по желанию статус не показываешь, а тут сама собой всплыла. Возмущаясь, я не успел дочитать сообщение, сознание накрыло черной пеленой, и я отключился. Глава 4. Ледяные океанические волны накатывали одна за другой, нежно лаская мои ноги и заставляя меня трястись и стучать зубами. Впрочем, благодаря им я и очнулся. Самочувствие отвратное. Несколько секунд я лежал, всматриваясь в бесконечно звездное небо. Желтая луна смотрела на меня свысока. Всего одна луна, я дома. Приподнявшись на локтях, обнаружил, что я голый. Посейдон, сука, верни одежду. Плюнул в океан и вырастил себе юбку из лос, как у папуасов. Передо мной раскрылся бескрайний океан, а позади лишь песчаный пляж и полоска скудной растительности на камнях. Вдали виднелись огни города, а звуки пения под гитару разносились на всю округу. Поднялся на скалу, и звуки музыки стали более отчетливыми. Какая-то трагическая песня, с вкраплением не только гитары, но и скрипки. Интересно, меня там примут в юбке из травы, хотя к юбке у местных будет куда меньше вопросов, чем к моему хвосту и костяным шипам на теле. Декомпозиция генома. Хвост и шипы упали на песок, как будто никогда и не были частью меня. Чувство, что я остался голым, усилилось. Метрах в 100 слева от моего местоположения ворковала влюбленная парочка. Взявшись за руки, они пошли вниз со склона, к океану. Я подлетел к месту их лежбища. Плед, бутылка вина, корзинка фруктов и контейнер с какой-то рыбой. На контейнере написано «Бакалею». Еще нашел кошелек. Внутри оказалось всего 200 евро. Сотку забрал себе. Боже, как приятно держать купюру в руках, а не расплачиваться виртуальной валютой. Было желание забрать все, но не стал наглеть, просто перекусил и выпил бокальчик вина. Вкусно, но рыба гадость редкостная, столько соли положили, что жрать невозможно. Парочка пошла в обратном направлении, а я потихоньку двинулся к городу. Извилистая каменная дорожка за тысячелетия была отполирована миллионами ног. Медленно я погружался в недра двухэтажных построек с оранжевыми черепичными крышами. Стены покрашены белым, из окон торчат цветы. Чистые ухоженные улицы. Мимо пронеслась подпитая компания молодежи. Девицы хохотали, а парни пытались сделать все, чтобы им сегодня перепало. Долбанный артефакт поднасрал пацанам, так как девчонки тут же сосредоточили свои взгляды на мне и прикусили губки, погружаясь в мир вожделения. «Извините, мужики». Парни непонимающе уставились на меня, потом засмеялись и повели девиц дальше. О том, как они обломаются, узнают лишь в конце вечера, а пока их ждут часы приятных надежд. Остановившись на перекрестке, я начал озираться по сторонам. Туземец в юбке из травы привлекает слишком много внимания, а оно мне вот вообще ни к чему. Нужно разжиться одеждой. В правом ответвлении улицы было полно баров и ресторанов, далеко впереди маячила центральная площадь, а вот слева что-то похожее на рынок. Отправился налево, куча открытых лавок со стритфудом. Ароматы такие, что аж ноги начали подкашиваться. Собрался уже заказать себе пожрать, но заметил нужный мне магазин. Таких магазинов в Сочи полно. Первый этаж жилого здания выделен под небольшой шоурум. Не успел я зайти внутрь, как радушный хозяин выскочил как черт из табакерки, чтобы меня встретить. «Доброго вечера, сеньор. У вас такой прекрасный костюм. Позвольте, предложу что-нибудь на замену. Сразу видно, что жулик. Ценников на шмотках нет. Поди паль китайскую толкает. Да мне бы футболку и шорты». «О, сеньор так чисто говорит на португальском. Мое почтение. Вот футболка от именитого бренда, восхитительные материалы». Не став дослушивать жулика, я перебил его: «Сколько? О, совсем недорого, всего 80 евро. А за шорты, дружище, ты меня за лоха, ГХМ за туриста не держи. Думаешь, почему я так чисто на португальском говорю? Потому что я местный. А теперь вернемся к цене. Сколько? Продавец моментально потерял ко мне интерес. Десятка за футболку и шорты, еще 7 евро, если нужна обувь. Вон корзина со сланцами, выбери себе что-то за 2 евро. Продавец пренебрежительно отмахнулся и плюхнулся на стул со скучающим видом. Вот это разговор, спасибо, братишка. 5 минут спустя я был во всеоружии. Цветастая гавайская рубаха от Дольче и Кабанов, наунеймовские шорты цвета мазафаки, сланцы и солнцезащитные очки. Я чувствую, как дух тусовщика просыпается во мне. А теперь пора пожрать. Благо осталось еще 80 евро. Думаю, и на ночлег хватит. Оказалось, что я в Лиссабоне. Приятный город с трагичной музыкой и каменными мостовыми. Несмотря на заунывные напевы, народ оказался вполне гостеприимным и веселым. Хотя я честно не понимал, как можно веселиться под такие песни. Как сказал классик, очень плохая музыка. Я забурился в бар неподалеку от центральной площади. Народа было не протолкнуться. Женщина на сцене пела о трагической любви, а официанты носились от столика к столику в предчувствии чаевых. Пьяные туристы и завсегдатай бара ритмично хлопали в ритм песни. Я упал в дальнем углу за свободный столик и начал заказывать. Меню преимущественно состояло из морепродуктов, пива и вина. Заказал себе пиво с жареным сибасом и бутылку вина Мадера, почти литр всего за 3 евро. Хрустящая корочка сибаса приятно отдалась во рту пряными травами, а когда шлифанул все это пивом, я чуть не расплакался от восторга. Боже, какие же помои я жрал все время в Новом Свете. Следом за сибасом заказал жареного осьминога, не знаю почему, но с винишком он заходил намного лучше, чем с пивом. Фух, жизнь удалась. На полный желудок заунывное пение уже таковым и не казалось. А когда ко мне за столик подсели какие-то охреневшие доброжелательные морды, то вечер и вовсе стал набирать обороты. Познакомились. Пьер из Парижа, Ирвин из Лондона, Суриш, как ни парадоксально, из России. Работают на одну IT-компанию, всю жизнь общались по удаленке, а тут решили попутешествовать вместе. В итоге бухают уже третью неделю. Ребята оказались веселые и вполне щедрые. Пил весь вечер за их счет, кушал от пуза. Под утро, когда все кабаки были закрыты, Пьеру приспичило поссать, и он не нашел лучше места, чем городской фонтан. Пришлось удирать от копов, весело хохоча на ходу. Отделавшись от преследователей, забурились к ним на квартиру, пили, пока не взошло солнце. А с восходом все вырубились, включая меня. Насыщенный вечер и обилие алкоголя вырубили меня прямо в кресле, стоящем на балконе. Проснулся, когда солнце уже садилось. Голова не гудела, сушняка не было. Восхвалим регенерацию. Ребята еще спали, и я не стал их тревожить. В кармане осталось 20 евро, хватит на ужин перед отбытием. С океана дул прохладный ветерок, а фаду, так назывался стиль местной музыки, вторгалась в душу как к себе домой. Кальмары во фритюре с пряной панировкой заставили рот пылать, но это по-прежнему было божественно. Прогулялся по узким улочкам. Достопримечательности бесчисленной чередой сменяли друг друга. Красиво так, что аж дух захватывает. А я за 26 лет за пределы страны никогда не выезжал, если не считать посещение Нового Света. Стоило поставить свою жизнь на кон, как мир распахнул свои объятия. Пока я бродил по городу, на улице окончательно стемнело. Завернув в темный переулок, я взлетел ввысь и отправился дальше. Следующее место назначения — Испания, город Мадрид. Решил по пути домой посетить пару городов, скорее всего, больше сюда я не смогу вернуться. Да время тает, но я же заслужил пару дней передышки. Верно, через 2 часа лета я приземлился на здание. Как выяснилось через пару минут, это был королевский дворец. А узнал я это от охраны, которая набежала со всех сторон с криками и угрозами. Пришлось прикинуться Ямакаси и с криком «Паркур!» сигануть с крыши здания. Охрана очень старалась, но угнаться за мной не вышло. Просторные улицы давали им шикарный обзор на мои сверкающие пятки, но это, пожалуй, единственное преимущество, какое у них было. Пестрый город с яркими зданиями мелькал перед глазами. Урбанистические постройки сменялись старинными, а им на смену приходили гигантские парки с фонтанами и резными статуями.